Глава 21. 666-е игры разума. Все время, пока меня тащили в палату, я чувствовал, как тело сводит судороги. Дикая боль сжимала тисками виски. Я слышал обрывки фраз, но не различал голоса. Не было сил открыть глаза, даже пошевелиться. Но разум не проваливался в бессознательное. С трудом через плотную пелену и туман я пытался привести мысли в порядок. А вот уже в палате реальность обрушила на меня свой свод. «Пристегивай его и кали двойной раствор!» Я с трудом узнал в говорившем доктора Багейна. Настолько писклявым был его голос, доносившийся на уровне моего уха, будто Висконский согнулся в три погибели или уселся прямо на пол. «Будет сделано!» Меня уложили на койку, холодные лапы упыря принялись пристегивать ремнями мои конечности. Я не спешил открывать глаза, что-то подсказывало не выдавать, что я пришел в себя. «Тупая машина!» — взвизгнул оборотень. «Все из-за тебя! Сдам тебя на металлолом!» «Будет сделано!» — отвечал ему упырь все тем же спокойным голосом. Похоже, его ничуть не смутили странные слова Висконского. «Будет сделано!» — передразнил Багейн. «Да я с тебя три шкуры спущу, если что-то пойдет не так!» Занимательно складывался их разговор. Никогда раньше Висконский не срывался на подчиненных. Между тем ремни один за другим начали затягиваться, и очень скоро я оказался прикован к койке. «Сукин сын!» — пропыхтел Висконский. «Поскорее бы тебя в 666-ю!» Слова оборвались звуком грохнувшей двери. Видимо, врач вышел из палаты. Я попытался вспомнить палату с номером 666, но, кажется, такого номера в стационаре попросту не было. Потом мне вспомнился переключатель с подобным номером, который я видел на щитке в зале с МВР-2. Неужели существовала палата? Я не успел развить мысль, как в вену на лапе воткнулся катетер. Каких же усилий мне стоило не зарычать? Не знаю, что за дрянь они вводили через капельницу, но боль была невыносима. Следом дверь хлопнула во второй раз. Значит, и упырь ушел. Корчась от боли, я открыл глаза и, вытянув шею, клыками вырвал катетер из вены. Потом впился в ремень на правой лапе и с трудом высвободил ее. Следом высвободил левую лапу, лодыжки и поднялся на копыта, зажимая вену в локтевом суставе. На койку и пол капала кровь. А из катетера вытекала жидкость мутно-зеленого цвета. Точь-в-точь такой жидкостью нас поили в столовой во время завтраков. А еще... Я, наконец, вспомнил, где видел эту жижу раньше. Конечно же, вампир, с которым мне довелось повстречаться на Ночьградском вокзале и в кругу бандитов, носил в своем чемодане подобную дрянь. Я поежился, с ужасом представляя, что было бы, окажись субстанция внутри меня. Вот чем объяснялась пресловутая побочка терапии. Я огляделся, блуждая совершенно безумным взглядом по палате. Голова закружилась так, будто я выпил кружку-другую отличного коньяка без закуски. Дверь в палату была не заперта. Из коридора падал тонкий лучик света. Возможно, медбрат Вик, посчитавший, что я в отключке и надежно пристегнут к койке ремнями, не запер пятую палату на замок. Какая оплошность с его стороны? Или нет? Мне не хотелось больше думать ни о чем. В голову врезалась одна единственная мысль — бежать. Бежать, куда глаза глядят, подальше отсюда. Теперь терять было нечего. Коридор пустовал, поэтому следовало скорее убираться отсюда. Подальше от клиники доктора Лисича, если она имела хоть какое-то отношение к медицине. Я, не колеблясь, бросился к лифту, на котором нас возили в столовую по утрам. Пробежал мимо кабинета оборотня, видеокамеры ни на что не реагировали. Не знаю, где был медперсонал, но когда я подбежал к лифту и нажал на кнопку вызова, в коридоре все еще не было ни души. Дверцы лифта плавно разъехались. Уже хорошо. Я забежал внутрь, уставился на панель с кнопками, ища глазами надпись «Выход». Такой надписи не было, но я отчетливо помнил, какая из кнопок вела в столовую, а какая в стационар. Стало быть, третья кнопка. Я всегда полагал, что это третий этаж, но что, если так я смогу выбраться отсюда? Не колеблясь, я нажал на клавишу. Решение было принято. Все. Возможно, будет шанс уйти через крышу. Там наверняка есть пожарная лестница. Лифт действительно поехал наверх, и несколько секунд спустя двери открылись. Я уверенно вышел из кабины и оказался в кромешной тьме. К темноте я привык быстро. Скрывала тишина, в которой я слышал собственное дыхание. Вперед уходил длинный узкий коридор без всяких дверей и с необычайно низким потолком. Неужели и здесь нет выхода? Я замер, не понимая, что делать дальше. Бросить все, вернуться в палату или остаться блуждать по пустым коридорам. Я попятился, упершись спиной в сомкнувшиеся двери лифта. Заскользил когтями по стене, ища кнопку вызова. Не исключено, что Висконский уже обнаружил мое отсутствие, и план побега провалился. «Может быть, это твой шанс, Диан?» — вдруг мелькнула в голове одинокая мысль. За суетой и опасным лечением я стал совершенно забывать о том, кто я есть на самом деле. Я был офицером жандармерии Ночграда, который никогда прежде не позволял себе спасовать перед опасностью. Так что же изменилось теперь? Неужели я мог позволить себе просто убежать вместо того, чтобы попытаться навести справедливость? Лапа, нащупавшая кнопку вызова, медленно опустилась. Похоже, я забыл, что заканчивал с блеском академию, забыл, для чего шел на службу. Явно не для того, чтобы бросить нечистых, которым грозила явная опасность в стенах этой клиники. Тех, кто искренне верил, что здесь им оказывают медицинскую помощь. «Никогда не прощу себе, если сдамся», — прошептал я. Мой служебный долг просто обязывал меня во всем разобраться. Некоторое время я стоял в замешательстве, всматриваясь во мрак. Что, если где-то там крылась разгадка тайны загадочной клиники? То, о чем предпочитали молчать Багейн и неразговорчивые упыри? Что же, все это только предстояло выяснить. Я сжал кулаки и сделал первый шаг в темноту. Примерно через 50 шагов от коридора уходило ответвление, заканчивающееся сразу двумя дверями, со старыми проржавевшими ручками. Я бегло огляделся, прислушался, но не нашел ничего примечательного, чтобы останавливаться и терять время. Пошел дальше, но тут мой взгляд скользнул по едва приметной табличке на одной из дверей. 666, прочитал я шепотом, чувствуя, как шерсть становится дыбом. Получается, что палата за номером 666 существует? Только теперь, внимательно приглядываясь ко всему, я увидел, что к двери палаты ведут кровавые следы. Вот это было гораздо интереснее и стоило того, чтобы задержаться здесь. «Это еще что такое?» Я запнулся, потому что не сразу поверил своим глазам. Из-под дверного полотна, испачканное в крови, торчало белое перо невероятных размеров. «Что же у вас здесь такое происходит-то?» Я хотел было поднять перо, чтобы рассмотреть, как из-за двери напротив послышался шорох. Следом повисла тишина. Послышалось? Возможно, ведь в тишине, повисшей в коридоре, отчетливо слышался каждый звук за десятки метров вокруг. Наверное, с минуту я просто стоял, напряженно вслушиваясь. Нет, мне послышалось. Тот же звук вновь повторился из-за двери, больше напоминающий вход в рабочую подсобку. Я покосился на жуткие кровавые следы, не менее жуткое перо, и мелкими шажками приблизился к безномерной двери. Прислонил ухо к дверному полотну, вслушался. Стоило выяснить, что происходило по ту сторону. «Береженого дьявол бережет». Я никогда не был религиозным, но сейчас захотелось прочертить в воздухе перевернутую звезду. Кровь на полу, ангельское перо. Что дальше? Несколько секунд я внимательно слушал. В комнате точно кто-то был. И если поначалу шуршали в глубине, то теперь звук переместился к двери. Кто бы ни оказался за дверью, он отчетливо слышал каждый мой шаг. Но, может, не стоило заморачиваться? В комнате мог оказаться самый обыкновенный грызун, откормленная крыса, каких наверняка было полно в таких злачных местах. Ответом стал вдруг раздавшийся из-за двери хриплый мужской голос, сдавленный, еле различимый полушепот. «Помогите! Пожалуйста!» Я отскочил, словно ошпаренный, настолько неожиданными стали для меня эти слова, буквально разрезавшие тишину. Голос звучал так жалобно, что от сострадания, сковавшего меня в этот миг, сжалось сердце. «Кто там?» — только и нашелся я. «Помогите! Умоляю!» Предложения оставались недосказанными, видимо, у нечистого не было сил говорить. Скорее всего, он был истощен и держался лишь на морально-волевых. Я понятия не имел, как бедолага оказался там, кто он вообще такой, но быстро смекнул, что если не вытащить его оттуда, то жить несчастному осталось недолго. «Сейчас открою дверь», — сообщил я, одновременно бросаясь к замочной скважине. «Потерпите, я попробую вам помочь». Отнюдь не вовремя задрожали лапы. Да так, что я не с первого раза сунул коготь в замочную скважину. Мне почти сразу удалось разобраться с несложным механизмом. Я затаил дыхание, готовясь провернуть замок и выпустить пленника из заточения, но стоило мне повернуть коготь, как механизм лишь только щелкнул. Я попробовал еще раз. Коготь просто прокручивался. В двери стояла обманка. «Вам не открыть дверь!» — раздался голос несчастного по ту сторону. Звучало обреченно, безо всякой надежды на спасение. «Не открыть? Мне?» Я только презрительно хмыкнул. Безусловно, наличие обманки значительно усложняло задачу. Не каждый выпускник Академии мог справиться с таким механизмом, но для меня не существовало неоткрываемых дверей. Я вновь вернулся к замку. Плавно провернул механизм, пытаясь поймать противоход обманному механизму. Получилось. Я начал проворачивать замок. На какой-то миг показалось, что дверь вот-вот распахнется, как вдруг мой коготь сломался и остался торчать в замочной скважине. Я дернулся, едва не заорав, чувствуя, как палец пронзила боль. Другой лапой попытался вытащить застрявший коготь, но он сидел настолько прочно, что ничего не вышло. Теперь дверь было ни за что не открыть. Меня подвела проклятая моя извечная самоуверенность. По ту сторону двери отчетливо слышалось сиплое дыхание пленника. Я выпрямился, окинул взглядом дверное полотно. Конструкция выглядела прочной, но не настолько, чтобы не выбить ее с петель. «Отойдите!» — попросил я. Смерил взглядом расстояние, решая, какой взять разбег, чтобы нанести удар, но слова незнакомца остановили меня. «Если они услышат шум, то придут и убьют нас обоих», — сказал он. Слова нечистого показались веским доводом, чтобы отбросить идею решительного штурма. Однако другие возможности, лежавшие на поверхности, были исчерпаны. Дверь было не открыть. Я тяжело вздохнул. Возможно, выведав у пленника новую информацию, я бы смог ему реально помочь. «Они убивают его и убьют нас», — шептал незнакомец, прильнув к двери со своей стороны. «В клинике произошло убийство?» — насторожился я. Я вздрогнул, обернулся и посмотрел на дверь, которой вели кровавые следы. «Мой пациент...» «Они даже не пытались лечить его», — заверил пленник. Речи незнакомца буквально вгоняли меня в ступор. «Кто они? Ты можешь сказать?» «Яркоглазые, и этот доктор», — он не договорил, выбившись из сил. «Красноглазые, ты хотел сказать?» По всему телу от пальцев лап до копыт прошла нервная дрожь. Измученный незнакомец не ответил, но я буквально чувствовал, как он закивал за дверью. Он сказал то, о чем я подозревал давно. Багейн был заодно с моими мучителями. «Ты видел их?» — выпалил я. «Кто они? Черти?» В ответ из-за двери послышалось только сиплое тяжелое дыхание. «Диан!» — прошептал пленник. Когда я услышал свое имя из его уст, то подскочил от неожиданности, не устоял на копытах и с размаху грохнулся на пятую точку. Откуда незнакомец знал мое имя? Стало жутко. Только сейчас я понял, что до сих пор не спросил его имени. «Кто ты?» — я снова прильнул к двери. За дверью воцарилась тишина. Пленник собирался с силами. «Меня зовут доктор Лисич». Я замер, не находя слов, а затем отошел от двери, мотая головой. «Они играли со мной. Висконский просчитал меня и зачем-то затеял этот спектакль. Но для чего? Зачем? Если хоть на секунду предположить, что слова пленника были правдой, что делает за дверью доктор Лисич?» — закончил я. «Я главный врач этой клиники», — раздалось из-за двери. «Вернее, был им до того, как все произошло». «Ты лжешь. Докажи», — только и нашелся я. «Что доказывать, лейтенант? То, что меня избили, поместили под замок, а клиникой управляет самозванец? Ты и сам видишь, что происходит там». «Я не...» Слов не было. Неужто нечистый действительно был загадочным доктором Лисичем? «Уходи. Ты все равно не сможешь ничем помочь», — прошептал тот, кто называл себя доктором Лисичем. «Уходи сейчас, и ты сможешь спастись». Я не слушал, только тупо смотрел на кровавый след, тянущийся ко второй двери. Следовало во что бы то ни стало узнать, что крылось в палате с номером 666. Что, если пленник говорил правду? Опережая свои мысли, я двинулся ко второй двери по перепачканному в крови полу. Рванул за ручку, но запоры и здесь были надежными. Из палаты не было слышно ни единого звука. Я прислонил ухо к косяку, зачем-то постучал, но мне никто не ответил. Ломать дверь или вновь попытаться вскрыть замок? Я вдруг вздрогнул, вспоминая об внезапно исчезнувшем из стационара черте и загадочных словах пленника о пациенте, которого даже не пытались лечить. «Что здесь произошло? Откуда там эта кровь?» — спросил я, возвращаясь к пленнику. «Беги, Диан! Ты должен мне все рассказать!» От отчаяния я срывался на крик. Несчастный не ответил. Может быть, просто не успел. В этот момент в конце коридора послышались чьи-то голоса. Звук шагов постепенно приближался. Я заколебался, переводя взгляд с темного коридора на палату 666. «Беги!» Я бросился бежать. Было плевать, как громко стучат мои копыта в царившей на третьем этаже тишине. Лифт приехал сразу же. Я запрыгнул в кабину и нажал на этаж стационара. В голове кипели самые разные мысли. Грань между реальностью и вымышленным миром навязанной лжи окончательно рухнула. Что, если все это была какая-то особо изощренная игра Висконского? А я попался ему на крючок. Ведь я не открыл 666-ю палату и не видел своими глазами труп. А слова пленника в камере? Провокация и наглая ложь? Что если... Я схватился лапами за голову, ужасаясь от взрывающей сознание мысли. Клиника доктора Лисича могла оказаться обыкновенной психушкой, куда меня засадил чумазый в отместку за мою дерзость и осведомленность. Что если бандиты всеми правдами и неправдами, да и просто угрозами, заставили местных врачей поставить мне неутешительный диагноз шизофрении? По спине пробежали мурашки. Как же это было похоже на правду? Иначе почему бы они не добили меня в гостинице домового? С другой стороны, я видел комнату, где, по словам пленника, выдающего себя за главврача Лисича, было совершено убийство. Видел кровь, белое перо, которое без сомнения принадлежало крылу ангела. Сюда же можно было отнести загадочную историю с пропажей безномерного, якобы выписанного из клиники. Где правда, А где ложь? Все это только предстояло узнать. С этими мыслями, способными свести с ума кого угодно, я вернулся в стационар. Видит дьявол, он сам был рядом со мной в этот день, оберегая мою шкуру от неприятностей. Иначе как объяснить тот факт, что коридор на втором этаже вновь пустовал, а о моем отсутствии все еще не было известно персоналу? Как такое вообще могло произойти? Оказавшись в палате, я будто умалишенный бросился вытирать следы крови с пола. Ни Багейн, ни упыри не должны были догадаться о моем отсутствии. Пятна крови расплылись на атласно-черной простыне. Я покосился на капельницу, понимая, что для того, чтобы снять подозрение, мне придется вставлять катетер обратно в вену. Но допустить, чтобы гадость из капельницы попала мне в кровь, я не мог. Не найдя ничего лучше, я просто вылил содержимое на матрас. Они ведь хотели видеть во мне больного. Убеждали меня в этом. Так вот, у больных случается всякое. Вернув стойку на место, я вставил катетер обратно в вену, улегся на койку, чувствуя спиной холодный и мерзкий раствор. Изловчился кое-как застегнуть ремни. Самое время было успокоиться и взять себя в лапы, но из головы не выходил темный коридор на третьем этаже клиники. Кому-то было выгодно убедить меня в том, что я выжил из ума. Уверен, что ответ на этот вопрос ждет меня в той самой комнате с белыми стенами. Что если и она находилась где-то там, в конце коридора, на третьем этаже?